Бхагаван Шри Сати Сай Баба, Дхьяна Вахини, поток медитации. Глава 2. Воспевание имени Бога и медитация. Во всех уголках света духовные искатели, естественно, занимаются повторением имени и медитацией. Но прежде всего, надо отчетливо представлять себе цель этих практик. Не зная их назначения, люди начинают занятия, полагая, что они связаны с материальным миром и способствуют осуществлению мирских желаний. Они надеются продемонстрировать ценность этих практик посредством достижений, воспринимаемых органами чувств. Это забавное заблуждение. Назначение джапы и дхьяны состоит в том, чтобы обрести способность сосредотачивать внимание только на Господе, чтобы отбросить все чувственные привязанности и чтобы обрести радость и сознание причины всего сущего. Ум не должен, подобно мухе, беспорядочно сновать туда-сюда. Муха обитает в кондитерской лавке, и та же муха и летит из-за телегой с отбросами. Муху, которой такие пристрастия, следует научить пониманию сладости первого места и нечистоты второго. Так, чтобы она не покидала лавку сладостей и не гнала за тележкой с отбросами. Когда такое учение прочно закрепляется в уме, это и называется медитацией. Но посмотрите, как ведет себя пчела. Она соприкасается только со сладостью. Она летит только к тем цветкам, которые содержат нектар. Другие места ее не привлекают. Она просто не полетит туда. Человек тоже должен отказаться от склонности к чувственным соблазнам мусорной телеги, неистинного и приходящего. Насколько это возможно, человек должен направлять ум на святые объекты, которые источают сладость и радость, присущие Господу. Само собой разумеется, что для этого надо время. Сколько для этого понадобится времени, зависит от ваших мыслей, слов и дел, а также от мотивов их вызывающих. Оценивайте медитацию по ее внутреннему воздействию. Главное, что нужно принимать во внимание, это не то, какой ценой вам достается молитва Господу, не количество лет, которое вы провели в молитвах, и не обеты и ограничения, которым вы себя подвергали, и не количество вознесенных вами молитв. Главное, чему нужно придавать значение, в каком состоянии находится ваш ум во время молитвы, насколько терпеливо вы ждали результата, насколько однонаправленной была ваша мысль, когда вы молились о Господнем блаженстве, пренебрегая мирским счастьем и не замечая времени, неутомимо, постоянно вглядываясь в себя, сосредоточившись на медитации и своих задачах. Показателем уровня прогресса на избранном пути служит степень отказа от собственного «я». Если же вы в уме перебираете правила, прикидываете, сколько потратили времени и чем вам пришлось пожертвовать, то такая медитация принадлежит лишь объективному миру. Она никогда не перейдет в сферу духовного и субъективного. Повторение имени медитацию ни в коем случае нельзя оценивать по внешним параметрам. О них следует судить по их внутреннему воздействию. Их суть в их связи с атмой. Бессмертный духовный опыт никогда нельзя смешивать с низменной деятельностью временного мира. Такой деятельности следует избегать. Если человек не может отказаться от нее, если его одолевает то нетерпение, то лень, он отдается беспокойным мыслям, почему нет результата, почему цель все еще так далека. Значит, и повторение имени, и медитация делаются лишь ради ожидаемой награды, обретения плодов. Единственный плод повторения святых имен и медитации – это поворот снаружи внутрь, обращение зрения внутрь себя с тем, чтобы этим внутренним зрением ощутить реальность блаженства атмы. Чтобы это превращение произошло, надо быть все время активным и не терять надежды, независимо от того, сколько на это потребуется времени и какие трудности встретятся на пути. Не следует думать о цене усилий, о времени, о неудобствах. Надо ждать, когда снизойдет милость Господа. Уже само терпеливое ожидание является частью аскетической практики, тапаса, медитации. Аскетизм – это непоколебимая приверженность обету. Три способа медитации. Существует три способа, с помощью которых духовные искатели пытаются подступиться к медитации. Это путь истины, сатвика марга, путь страстей и эмоций, раджасика марга, и путь невежества, тамасика марга. Чистый и спокойный, сатвика, путь. Этот путь заключается в том, что ученик воспринимает повторение имени медитацию как долг и ради него готов перенести любые трудности. Он полностью убежден, что все эти трудности – ничто иное, как иллюзия. Всегда и при любых обстоятельствах он делает только добро, всем желает только добра и любит всех живых существ. Каждую минуту жизни он помнит о Господе и медитирует на Него. Он даже не стремится к достижению результатов от занятий джапой и дхьяной. Все это он предоставляет Господу. Эмоциональный, беспокойный, раджасика путь. Идущий по этому пути жаждет результатов каждого своего шага. И если результатов нет, то постепенно духовным искателем овладевает лень и отвращение, и он бросает занятия джапой и дхьяной. Путь невежества, тамасика. Этот путь еще хуже предыдущего, здесь о Боге вспоминают только в минуту опасности и сильного страдания, боли и больших потерь. В такие минуты люди молятся и клянутся, что проведут богослужение, пуджу, пожертвуют Господу ценные дары или построят храм. Такие люди прикидывают цены угощений, предложенных Господу, расходы на подношения, преподнесенные к Его стопам. Они подсчитывают, сколько раз они простерлись перед Господом, сколько раз обошли вокруг святыни и требуют соответствующие награды. При таком подходе к медитации ум и интеллект никогда не очистятся. Сейчас большинство людей в практиках повторения имени медитации следует путем раджасики – страсти и эмоций, и тамасики – невежества. Но само назначение повторения святого имени и медитации состоит в том, чтобы очистить ум и интеллект. Лучшим способом для достижения этой цели является первый путь, то есть чистая, безмятежная медитация. Когда ум и интеллект станут чистыми, они озарятся светом познания Атмы. Тот, кого озарило это понимание, называется святым мудрецом – Риши. Брахмавид Брахмаева Павати. Познавший Атму, Брахмана, сам становится Атмой, Брахманом. Цель жизни, то, ради чего стоит жить, это понять Атму. Другими словами, понять основу индивидуальной души, дживы. Необходимость тренировки тела и ума. Общеизвестно, что существует тесная связь между привычками тела и состоянием ума. Поэтому внутренние чувства человека проявляются на его физическом плане. Состояние тела и вид тела помогают нам понять внутреннее состояние человека. Вот пример. Припоясав чресло, закатав рукава и сжав кулаки, невозможно демонстрировать любовь и преданность. А можно ли демонстрировать гнев, ненависть или жестокость, преклонив колено, полузакрыв глаза и воздев к небу сложенные руки? Именно поэтому древние мудрецы говорили ученикам, что для молитвы и медитации нужно принимать надлежащую позу. Они понимали, что определенная поза помогает усмирять блуждающий ум. Конечно, опытный подвижник может погрузиться в медитацию в любом положении, но для новичка эти приемы контроля над телом необходимы. Эта физическая и умственная тренировка должна рассматриваться как обязательное, но временное средство для достижения истинной и вечной атмы. Но пока атма не постигнута, нужно тщательно придерживаться правил духовной практики. Пока не достигнутся цель медитации, необходимо строго придерживаться хорошо отлаженной системы асан, устойчивых сидячих поз и распорядка занятий практикой. Когда же вы придете к цели, то есть ваш ум и интеллект будут обузданы и взяты под контроль, медитацией можно заниматься в любом месте, в любой позе, лежа в постели, сидя на стуле, на камне или в повозке. Как только вы научитесь управлять мотоциклом, вы можете ездить по любой дороге в любых условиях. Когда же вы только учитесь ездить, то в целях безопасности, как вашей, так и окружающих, вы должны выбирать ровную дорогу и соблюдать определенные принципы равновесия. Равным образом, те, кто начинает практиковать медитацию, должны следовать определенным подготовительным правилам. И в эту программу не следует вносить никаких изменений. Итак, эмоциональный, беспокойный путь, так же как основанный на невежестве, нельзя рассматривать как форму медитации. Лучше всего, если ваша духовная практика полностью чиста и безмятежна. Сатвический путь. Есть вещи, которые трудно передать словами. Разговор о них может лишь навеять скуку. Их легче и приятнее показать. Объяснять суть медитации легче всего не словами, а демонстрацией процесса ее совершения. Если я буду писать о ней и вычитать, это не облегчит понимание. В процессе медитации люди получают божественный опыт внутреннего постижения атмы. Медитация дает возможность искателю один за другим сбросить покровы невежества. Органы чувств перестают вступать в контакт с раздражителями внешнего мира. Только такой процесс, преследующий эту святую цель, заслуживает названия медитации. Чтобы он шел успешно, нужно вооружиться хорошими привычками, дисциплинированностью и высоким идеалом. Искатель должен отречься от привязанности к мирским вещам. Они должны утратить для него всякую привлекательность. В любой ситуации человеку следует оставаться радостным и полным энтузиазма. Каждое совершаемое им действие должно быть посвящено не добыванию хлеба насущного, а достижению духовного блаженства, атмаананды. Нужна хорошая тренировка, чтобы чувствовать себя удобно, сидя в асане, чтобы тело не было напряжено, а ум был свободен от груза и давления тела. Все это заслуживает названия истинной медитативной практики – саттвика дхьяна садхана. Для этого очень важна дисциплина. Каждый имеет право на духовное продвижение. Беспокойство и неудобства, которые возникнут при попытке избавиться от нежелательных проявлений ума, пройдут в ходе исследования вышеописанному курсу. Садхаке остается только строго придерживаться этой практики. Даже самое сильнодействующее лекарство не может дать эффект, если его просто положить у постели больного. Больной должен принимать его дозу за дозой в соответствии с предписанием врача, чтобы оно усвоилось организмом. Лечебный компонент лекарства должен проникнуть во все части тела, весь организм должен пропитаться лекарством. Так и обладающие авторитетом, тексты и веданта сами по себе не могут избавить вас от недостатков и слабости. Тот, кто хочет достичь максимальных результатов, должен отбросить ложные низменные чувства, поступать в соответствии с истинным учением веданта и других писаний. Только тогда он пожнет плоды. Секрет успеха медитации состоит в чистоте внутреннего мира искателя. Успех пропорционален тому, насколько большое значение придает садхака правильному поведению, санмарге. У каждого человека есть право добиться высшей степени успеха. Я говорю об этом не шепотом, а во весь голос, чтобы об этом услышали во всех уголках земли. Зная это, медитируйте и идите вперед. Занимайтесь медитацией, добивайтесь успеха. Познавайте атму. Конец второй главы.